Дядя самых честных правил 11. Глава 1. Здравствуй, Алеутчина. Ступив на Алеутский берег, я на мгновение замер. Эфирное поле, разлитое вокруг, заметно дрогнуло, будто почувствовало, пришел хозяин, и приветствовало князя, берущего власть над своей землей по-настоящему, а не на бумаге. Быть может, движение силы просто совпало с моим шагом, но приятнее было думать, что это княжество узнало меня. Впрочем, я сразу выкинул эти мысли из головы и занялся более насущными делами. В порту Хамира собралась целая толпа. Опричники, торговый люд, женщины в цветастых платках, мелькали синекожие алеуты. Все они галдели и старались рассмотреть сходящих с корабля. Все-таки прибытие князя и его свиты – далеко не рядовое событие. Среди встречающих я увидел знакомые лица. Ванька Черницын, мой деланный инженер, уже не напоминал того юного крепостного орка, каким я его помнил. Он превратился в высокого крепкого мужчину, и только яркие желтые глаза все так же горели любопытством и восторгом от жизни. На его руку опиралась Настя Иванова, подруга Ваньки и тоже деланный инженер, ставшая настоящей барышней. С ними рядом стояла еще одна Анастасия, Ларина, другая моя ученица. Некрасивая в юношеском возрасте, она повзрослела и обрела шарм уверенности в себе и своих силах. «Здравствуйте, Константин Платонович. Друзья мои, я обнял всех по очереди, заставив смутиться. Но я имел право на такое проявление чувств. Это были мои ученики, практически приемные дети. Я наставлял их в деланной магии, дал цели и перспективы. Без них не было бы эфирной дороги, протянувшейся через всю Россию. И честно скажу, я гордился ими как отец. Добрый день, ваша светлость». Из толпы вынырнул орк и поклонился мне. Щербатов, прошедший путь от корабейника до управляющего русской американской компанией, уже ничем не напоминал прежнего Афиню. Даже обломанный клык блестел теперь золотой коронкой, демонстрируя богатство хозяина. Но фигура у него осталась под жарой, как и 10 лет назад, без дела предприимчивому орку сидеть не приходилось. «Рад видеть тебя в здравии, Иван Акакиевич. Вашей волей, Константин Платонович», он расплылся в улыбке. «Сами знаете, если бы не вы, так и продавать мне ленты девкам до самой старости. Ваши интересы в первую очередь блюду». По его команде опричники создали проход в толпе, пропуская меня и остальных. «Для вас специально дом подготовили, Константин Платонович. Желаете отдохнуть, когда мне с докладом явиться?» «Считай, уже явился», я рассмеялся. «Сейчас пообедаем, и расскажешь, как у нас дела». За время плавания на Алеутчину я уже выслушал подробный доклад Харитона Хухая, разобрался в обстановке на юге и прочитал детальный отчет по острогам на Аляске. Теперь пришел черед вникнуть в торговые дела с Щербатовым и поговорить с деланными инженерами. Хотя беседа с последними – больше отдых и удовольствие, а не работа. Через 3 дня все население Хамира собралось возле деревянной городской церквушки. Ну а как им было пропустить такое знаменательное событие – женитьбу их князя? «Ты не обязан». За день до этого Таня внезапно разнервничалась и впала в сомнение. «Я сняла с тебя мамино заклятие еще в Египте. Тем более, что оно протухло из-за пляски времени в пирамиде. Глупости какие!» Я взял ее за руки и заглянул в глаза. «Я женюсь на тебе не из-за заклятия, а потому что люблю. Я не гожусь в княгине, а теперь еще и старше тебя на 10 лет. Ты можешь найти партию выгоднее. Таня, посмотри на меня. Причем здесь возраст? Я смог выбраться из пирамиды только потому, что знал, ты меня ждешь. Вышел оттуда к тебе, а не к кому-то другому. Правда, самое что ни на есть, правдивее не бывает». Больше мы не возвращались к этой теме, и в назначенный день я повел ее к алтарю. Марья Алексеевна и Настасья Филипповна украдкой утирали слезы платочками. Ксюшка тоже плакала, радуясь за старшую подругу. Бобров будто помолодел, глядя на нас. Киш нарядился в свой самый щегольский костюм и с самого утра начал отмечать события. Даже Бобровы-младшие осознали торжественность момента и не шалили во время церемонии. Правда, потом, во время застолья, оторвались на полную катушку. Мои деланные инженеры, впечатленные тем, что попали на княжескую свадьбу, устроили нам потрясающий подарок. Грандиозный магический фейерверк, какого я даже представить не мог. Весь залив, казалось, пылал переливающимся цветным огнем, алые драконы взлетали в небеса, а на кричащий от восторга народ падали сияющие искры. Кажется, Щербатова чуть не хватил удар, когда он получил приглашение на мою свадьбу. 2 дня он метался по Хамиру, пытаясь найти себе подходящий наряд, и на торжество явился разряженный в пух и прах. Уж не знаю, где он достал завитой парик, но выглядел он как царедворец времен Анны Иоанновны. Весь город праздновал нашу свадьбу, ел от пуза угощения, поднимал кружки за здоровье молодоженов, орал песни и танцевал до упада. До самого утра гулял хамер, шумно и с размахом. Мы с Таней не обращали на крики за окном никакого внимания. Эта ночь принадлежала только нам двоим. С самой первой нашей встречи я знал, именно Таня нужна мне. Мы были предназначены друг другу судьбой, не больше и не меньше. И мы будем вместе, пока смерть не разлучит нас. Да и то не факт, у меня есть кое-какие связи, знаете ли, и с разлучением я что-нибудь решу. Растягивать празднование на несколько дней мы не стали. Слишком много накопилось дел, требующих моего внимания. Впрочем, на Алиупщине все было не так плохо. Да, здесь появлялись чужие торговцы, скупавшие пушнину в обход русской компании. Но пока с ними ничего нельзя было поделать. Маловато у меня людей для контроля таких огромных территорий. Чтобы изменить ситуацию, требуется наладить производство патрульных ломолетов и отправить сюда несколько штук. Где я действительно был нужен, так это на юге. С испанцами назревали серьезные проблемы, и Комбов в одиночку не сможет их решить. Сейчас по всей границе шли мелкие стычки. На нашу территорию засылались бандитские отряды, несколько наших острогов спалили дотла. Опричники справлялись с большим трудом, но по докладам разведки в следующем году нужно ждать полноценного вторжения. Чтобы успеть его отразить, я уже должен быть там и запускать производство военной техники. Но прежде чем отправиться в Ангельскогорск, требовалось решить одну, но большую проблему на севере, с которой не смогли справиться с копом все мои деланные инженеры. «Эфирная дорога от Хамера до Иван-Кулибинска почти готова», — рассказывал Черницын. 3500 верст, Константин Платонович. Отсюда на восток, по тайге вокруг скалистых гор и поворачивает к побережью. В Сибири легче строить было, там припасы лучше подвозили, люди иногда встречались, а здесь совсем дикие места, даже индейцев там почти не видели. Но мы справились быстрее, чем думали. А почему почти? Много там осталось проложить? Черницын, Настя и Анастасия разом увяли, помрачнели и отвели взгляды. Понимаете, Константин Платонович, Черницын вздохнул. Проложили-то мы полностью, соединили с дорогой на Ангельскогорск, и два состава успели провести, но, как бы это сказать, она не работает. Мы пробовали исправить и, Ваня, не темни, говори как есть, в чем проблема. Он еще раз вздохнул, переглянулся с девушками и выложил скороговоркой. У нас целый участок дороги сбоит, Константин Платонович, там всего-то 150 верст вдоль реки Тананы, и будто проклял кто-то. Мы уже и опоры 3 раза меняли, думали, бракованные, и вручную их на месте рисовали. Я сам каждый знак проверял, честное слово, а оно все равно. Мы даже решили, что там природный выход эфира, который нам все портит. Искали его, но ничего не нашли. И самое обидное, что остальная дорога в порядке. Ваня, успокойся. Конкретно, что происходит с дорогой? Эфирный жёлоб ломается, Константин Платонович. То целые куски исчезают, то он закручивается вот так. Черницын руками показал непонятную фигуру, а кое-где жёлоб рвется, и вверх оба конца изгибаются. Если бы сам не видел, ни за что бы не поверил, что так бывает. Только вы сможете с этим разобраться. Очень интересно, я задумался. Ну-ка, изобразите мне, какие типы слома жёлоба видели. 3 деланных инженеров взяли бумагу и, споря, принялись рисовать странные фигуры. Я смотрел на перекрученные плоскости и не верил, что такое возможно. Какая сила могла так исказить эфирные силовые линии? Сверхмощный артефакт с громадным накопителем, ему просто неоткуда взяться в этих диких землях. Природные залежи эфира, но ключ-камень не показал мне ничего подобного. Чужое вредительское колдовство, гораздо проще было бы сломать печати на опорах, а не действовать таким изощренным методом, тратя уйму сил. Собирайте поезд, будем смотреть на месте, велел я Черницыну. Локомотив, вагоны для нас и опричников. Оборудование для заливки опор брать, возьми на всякий случай. Хотя есть у меня подозрение, что дело не в них. И поторопись, надо выехать уже сегодня. Пока мы с Таней собирались, по мою душу пришел Щербатов с огромным мешком. Константин Платонович, поклонился он, позвольте мне вручить вам свадебный подарок. Орк подошел ближе, развязал мешок и показал содержимое. Шкурки, я удивленно разглядывал белый мех. Не просто шкурки, Константин Платонович, улыбнулся Щербатов, блеснув золотым клыком. Горностай, как раз хватит сшить плащ или мантию какую, чтобы на троне в нем сидеть и послов заграничных принимать. Эк ты, братец, хватил, я усмехнулся. Тронный горностаевая мантия только королям и императорам по чину, а я простой князь, если ты помнишь. Бывший Афеня развел руками. Князья тоже разные бывают, Константин Платонович. Видел я таких, что без слез не взглянешь. Капитал в карты проиграют, имение заложат по самую крышу, денег даже на обед нет. А туда же, я, мол, князь, мне с купцами здороваться зазорно, а вы другое дело. О людях заботитесь так, что ваши крепостные даже слышать не хотят о вольной. Земли американской сколько забрали, сами сюда приехали, а не в столице сидите. Нет, вы не просто князь, а вроде князя из былин, Владимира Красноока, которому 9 богатырей служили. Я едва не расхохотался от такого сравнения, но тут Щербатов меня ошарашил. А ежели, Константин Платонович, матушка-императрица с вами не по совести поступать будет, то вы княжество можете из-под ее руки забрать. Сказать, что мы сами по себе, и дело с концом. Будем русской американщиной. С вами воевать все равно никто не решится. КХМ, скажи мне, Иван Акакиевич, откуда у тебя такие мысли? Щербатов пожал плечами. Многие так думают. Ёшки-матрешки, этого мне не хватало. Что за сепаратистские настроения? Подозреваю, это мысли не только Щербатова, но сейчас для них не место и не время. Вот что, дорогой мой, ты эти разговоры прекращай и другим скажи, чтобы помалкивали. На лице орка мелькнуло хитрое выражение. Понял, Константин Платонович, все понял. Ни словечко больше не скажем, чтобы не услышал кто зря. Вот и хорошо, я посмотрел на мешок со шкурками горностаев и кивнул. А подарок твой приму. Благодарю, Иван Акакиевич, уважил. Прежде чем уйти, Щербатов спросил. Константин Платонович, а правду говорят, что архангел являлся. Кто? Архангел. Явился в небе над Царьградом и погрузил город в пучину морскую, дабы наказать османов. И только церкву одну оставил посреди острова. Рассказали вот, а мне что-то не верится. Архангела никто не видел, а город действительно ушел под воду. Судя по виду, Щербатов мне не сильно поверил, но разубеждать его я не стал. Без толку, людям хочется верить в чудо. Да и не с руки мне выдавать, что в роли архангела был я сам, а то одним Владимиром Красноока я уже не отделаюсь. Глава 2. Засада. Река Танана не могла похвастаться шикарными видами. С одной стороны, топкая низменность, заросшая елками. С другой, холмы, сплошь покрытые лесом из тех же елок. Между этими холмами и широким руслом реки мои инженеры проложили злосчастную эфирную дорогу. Вот, Константин Платонович, отсюда начинается. Ванька Черницын указал на искореженный участок. В магическом зрении он выглядел сюрреалистично, будто кто-то специально мял эфирный желоб, словно глину, тянул и закручивал, а потом бросил, как надоевшую игрушку. Эфирное полотно было испорчено аршин на 100, а затем снова пошла нормальная дорога. Вот так, кусками, до самой Белой реки, пояснил Черницын. Сколько по времени займет сменить опоры испорченных участков? Ну, Черницын поднял глаза к небу, в прошлый раз мы за 3 суток справились. Сейчас быстрее, думаю. Но когда мы у Белой реки последние меняли, первые уже снова сломались. Очень хорошо, я остановился, разглядывая скомканный желоб. Чего же хорошего, Константин Платонович? Вздохнул Ванька. Если придется в обход через горы строить, там туннели надо делать. Работа еще на год, если не больше. Хорошо, что ломается быстро. Хочу посмотреть, как это происходит. Скажи, Ваня, а карту сломанных участков ты не составлял? Черницын помотал головой. Нет, Константин Платонович, как-то не подумал, что она нужна. Значит, придется самому посмотреть сверху. Дмитрий Иванович, я обернулся. Готовь нашу этажерку на вылет. Кижа не надо было упрашивать, для него полеты стали желаннее бочки рябиновки или партии в карты. Ставьте здесь лагерь, приказал я Черницыну. Сегодня осмотрю повреждения, а завтра подумаем, что делать. Когда Киш начал собирать этажерку возле поезда, деланные инженеры бросили все дела и столпились рядом. Сначала разглядывали незнакомую конструкцию, а потом принялись громко обсуждать аппараты и незнакомые знаки на крыльях. «Не взлетит», — заявила Настя Иванова. «Знаки не будут создавать достаточную подъемную силу». «Если Константин Платонович сказал, что полетит», — хмыкнул Черницын, — «значит, так и будет. А мы просто не понимаем, На каком принципе оно работает? Да что тут понимать, ты же видишь, что там нарисовано. Даже ребенка поднять не сможет. А если это знаки для управления, усилий от них хватит, чтобы поворачивать и давать крен. Думаешь? Иванова нахмурилась, критически разглядывая крылья. Тогда должны быть другие фигуры для полета. Дмитрий Иванович, а вы можете перевернуть аппарат, чтобы мы посмотрели? Киш так на них глянул, что вся троица мгновенно передумала что-то разглядывать. Но избежать им не удалось, мертвец припряг бездельников помогать, и сборка этажерки пошла гораздо быстрее. А я говорил, что полетит, орал Черницын, когда мы с Кижом поднялись в воздух. Константин Платонович гений, я тоже хочу летать, кричала Настя Иванова, подпрыгивая от возбуждения. Попроси дать нам схему знаков, мы себе такой сделаем. Сидя в кабине, я усмехнулся, схемы вы обязательно увидите. И не просто сделаете летающий аппарат, дорогие мои инженеры, вы их производить будете в промышленных масштабах. Расстелив на коленях подробную карту местности, я отмечал на ней испорченные участки эфирной дороги. Сверху открывался совершенно иной вид на искаженное полотно, и стало заметно, что искажения желоба чередуются на каждом из сломанных отрезков. В одном закручивалось в левую сторону, на следующем – в правую, и снова в левую. К тому же встречались достаточно длинные неповрежденные участки, на которых не было ни малейшего следа воздействия. За 2 часа мы добрались до Белой реки, приземлились возле последнего сломанного куска дороги и сделали привал. «Ну как, Константин Платонович, удалось что-то найти?» – спросил Киш, заглядывая в карту. «Пока ничего не ясно. А что это за стрелочки?» Киш провел пальцем по моим отметкам закручивания желоба. «Туда-сюда, туда-сюда. Как червяк полз. Червяк, говоришь?» Я взял карандаш и провел линию, обозначая этого самого червяка. Получилась вполне узнаваемая синусоида, слишком уж правильная для случайного появления. Кажется, я встречал описание заклятий, двигающихся подобным образом. Вот только память упорно отказывалась выдавать подробности, будто насмехаясь. Ладно, и без книжных знаний разберусь. Пройдясь на карте по всей трассе, я выделил 4 больших кластера поломок, и поражения на каждом из них отлично ложились на отдельную синусоиду. А если обозначить оси этих червячков, то все они сходились в одном районе, словно оттуда кто-то стрелял необычным волшебством по моей эфирной дороге. Киш, видя мои построения на карте, хмыкнул. Думаете, оттуда кто-то устраивает диверсии? Может быть, Дмитрий Иванович, очень может быть. Давай-ка мы с тобой слетаем туда и посмотрим. Мы несколько часов кружили над лесом, но так ничего и не обнаружили. Эфирный фон здесь явно был повышенный, но никаких природных источников не наблюдалось. Не было видно и специфических следов от работы талантов. Если честно, я окончательно запутался. Просто мистика какая-то. Это точно не могла быть деланная магия, по крайней мере известная мне. И не талант, его отпечаток сохранился бы в эфирном фоне. Так что же это? Природный феномен, но ведь и его не видно. Возвращаемся, Дмитрий Иванович. Пусто. Киш обернулся в пилотском кресле. Придется строить дорогу в обход, не хотелось бы, я поморщился. Сначала попробуем поймать вредителя на живца. На следующее утро я приказал начать замену опор поврежденных участков. Таня присоединилась к деланным инженерам, а мы с Кижом отправились устраивать засаду. Выбрали холм, с которого просматривался большой участок дороги, и соорудили там удобную засидку. Под елочкой с натянутой эфирной сеткой от насекомых и животных, с костерком и чаем в котелке. Акиш перегнал туда этажерку на всякий случай. Третьим членом нашей компании была моя мертвая ворона. Я выпустил птицу еще в хамере, но она не захотела расставаться и следовала за мной по пятам. Только мои полеты на этажерке ее возмущали до глубины птичьей души, и она демонстративно отказывалась лететь рядом с парящим аппаратом. «Дмитрий Иванович, тебе придется подменять меня ночью. Нужно отследить момент, когда желоб начнет портиться. Так я не вижу ни черта с такого расстояния, Константин Платонович. Я вашу эфирную дорогу шагов с 5 могу разглядеть, не больше. Ничего страшного, значит, будешь гулять вдоль путей как сторож. А когда начнется, разбудишь меня». Киш недовольно поджал губы, но перечить не стал. Весь день мы наблюдали, как деланные инженеры меняют пластины со знаками в опорах. Уже под вечер поезд с ними отправился дальше, а мы с Кижом остались караулить. Чтобы не было скучно, я гонял мертвеца по основам деланной магии. Обучение шло не слишком быстро, но прогресс имелся, и он уже мог изобразить несколько простых знаков. Время шло, эфирная дорога стояла как новенькая, а солнце между тем уже село. «Все, Дмитрий Иванович, я спать. Как что-то случится, буди». Он вздохнул и отправился караулить. А я с чистой совестью завернулся в одеяло и завалился дрыхнуть. «Константин Платонович, а?» Я открыл глаза и увидел перед собой хмурое лицо Кижа. «Началось, только утро». Он мотнул головой. «Все в порядке, всю ночь ходил туда-сюда, ничего подозрительно не увидел, только медведь где-то рядом по кустам шуршал, но со мной связываться побоялся. Да уж, с тобой только свяжись, будь добр, поставь вариться кофе». Воздух был прохладный, и вылезать из-под одеяла страшно не хотелось. Я завернулся в него и сел, окидывая взглядом эфирную дорогу. Жёлоб в магическом зрении едва светился, хорошо видимый в утренних сумерках. Только далеко справа он будто окутался белесой дымкой. «Дмитрий Иванович, уже ставлю, только дровишек сейчас подкину. Гаси костер, началось». Я сбросил одеяло и встал. Да, так и есть, отдельные участки эфирной дороги окутывались очень подозрительным туманом. А если напрячь зрение, то можно было рассмотреть рябь в эфире и огромную призрачную тушу. Киш оказался прав. Она действительно напоминала червя, гигантского, сплетенного из разреженного эфира, ползущего по той самой синусоиде. Ничего подобного я в жизни не видел. Да, это магия, без всякого сомнения, но очень странная и ни на что не похожая. Никто не работает с такой массой эфира, да еще и настолько неплотной. Я не знаю, кто вообще мог подобное сделать. «Дмитрий Иванович, заводи этажерку. Нужно посмотреть на это сверху». Через 10 минут мы были в воздухе, и Киш принялся нарезать круги над червем. Ёшки-матрешки, это просто невообразимо. Никогда бы не подумал, что сырой эфир может корежить сложные знаки. Будто вскрывшийся лед на реке, червь ломал эфирную дорогу. Медленно, тихо и неотвратимо. И, что самое плохое, я не представлял, как остановить подобную зверушку. Кареререр. Ворона все-таки последовала за мной, но сама лететь не захотела и устроилась на крыле этажерки. «Полностью с тобой согласен, пернатая». Я хлопнул Кижа по плечу. «Поворачивай вон туда. Посмотрим, откуда эта дрянь приползла». Червь был настолько неплотный, что мертвец не видел его даже вблизи. Да и я едва различал его среди высоких елей. Несколько раз мы теряли его из виду, и приходилось кружить над лесом, чтобы снова взять след. Но чем дальше мы летели, тем лучше я различал призрачный хвост. И в конце концов нашел источник странного колдовства. «Дмитрий Иванович, видишь вон там, на прогалине, это кто такие? Константин Платонович, что за синекожие морды там отплясывают? Полагаю, это алеутские шаманы, которым почему-то не угодила наша эфирная дорога. Садись вон там, подальше. Нанесем визит этим сударям с бубнами и объясним всю глубину их заблуждений». Этажерка заложила вираж и пошла на снижение. Пятеро синекожих шаманов, увешанных странными украшениями из перьев и костей, самозабвенно выплясывали вокруг костра, лупили в бубны колотушками и напевали непонятные слова гортанными голосами. Из синеватого пламени костра шел не дым, а комковатый эфир, из которого и получался громадный червяк. Будь я этнографом, собирателем фольклора или магом, любителем народной магии, то встал бы в сторонке, стараясь не мешать, и записывал каждое движение, слова и ритмы. Но я сюда прилетел по другой причине и собирался отбить им желание плясать и стучать бубнами в сторону моей эфирной дороги. «Константин Платонович, а может, я их того?» «Погоди, не торопись, Дмитрий Иванович. Вдруг тут не все собрались, мы уедем, а новые опять набегут и снова дорогу испортят. Нет, надо докопаться до корня проблемы. Ну-ка, обойди с той стороны, чтобы наши друзья не разбежались». Я дождался, когда Киш перекроет шаманам путь к отступлению, и вышел на прогалину. Увлеченные своим колдовством, синекожие меня даже не заметили. Все так же кружились около костра и лупили в бубны все быстрее и быстрее. Что же, придется вмешаться в их ритуал, чтобы обратить на себя внимание. Я вытащил из наплечной кобуры смалу вант, нарисовал перед собой в воздухе знак воды и зашвырнул его в костер. Бахнуло так, что с окружающих елок посыпались шишки, плесунов швырнуло на землю, а хвост червя разорвало на бесформенные облачка эфира. Однако, хорошо получилось. Шаманы поднимались на ноги и смотрели на меня выпученными глазами. «Доброе утро, судари», я широко улыбнулся. «Кто-нибудь из вас говорит по-русски?» Глава 3. Ворон. «Адак улих тугдух», завопил самый молодой шаман. Он уронил бубен и кинулся прочь. Вот только далеко убежать не смог. Из-за деревьев появился киш и преградил ему путь. «А-а-а!» Агудаулюк, резко остановившись, шаман сорвал с себя амулет из желтых клыков и выставил перед собой, защищаясь от мертвеца. Киш расхохотался и сделал страшное лицо, заставляя синекожего попятиться. «Мы тебя не звали, вождь духов. Мне навстречу вышел один из шаманов с квадратной челюстью и орлиным носом. Иди обратно в Нижний мир». Однако, резко вскинув бубен, он грохнул в него колотушкой со всей силой. Эфир вздыбился, и по мне ударила волна, словно лапы огромного медведя. Я никогда не встречал упоминаний такого вида магии. Сначала странный червь, портивший эфирную дорогу, а теперь направленный удар чистой силой. И не деланное, и не талант, а что-то совсем иное. Но у меня нашлось, чем ответить. Защитная татуировка на груди вспыхнула, обжигая кожу, и порвала лапу на мелкие кусочки, раскидывая вокруг ошметки эфира. «Неплохо», — я кивнул шаману, «но слабовато. Вот как надо». В моей ладони появилась эфирная плеть, не просто сплетенная из эфирных нитей, а настоящий магический конструкт, со встроенными знаками, печатью усиления и даже с зачатками интеллекта. Конечно, по сложности ей не сравнится с божедомским вертепом, а по убийственности – со скудельницей. Но я по праву мог гордиться. Создавать подобные конструкты – настоящее искусство. Плеть свистнула в воздухе и щелкнула по бубну, выбивая его из рук вместе с колотушкой, а следом отвесила оплеуху мордатому шаману, заставляя клацнуть зубами. «Еще, или поговорим без рукоприкладства?» Шаман скривился, потер затылок и решил проявить здравомыслие. «Поговорим, вождь духов. Однако, шибко-шибко дерешься». Переговоры высоких сторон прошли в теплой дружеской атмосфере. Это если выражаться языком высокой дипломатии. В реальности же все было гораздо прозаичней. Шаманы развели новый костерок, уже без магии, вокруг которого мы и расселись. С одной стороны я с кижом, с другой пятеро синекожих. Кроме мордатого русским языком владели еще двое. Хмурый старикан и тот молодой, что пытался убежать. Но последний, похоже, веса в шаманской компании не имел и почти все время молчал. Впрочем, даже с мордатым и стариканом понимание у нас возникло далеко не сразу. Во-первых, многих слов они просто не знали и пришлось на пальцах объяснять, что я имею в виду. Во-вторых, мне с трудом удалось донести суть моих претензий. А когда они поняли, что я имею в виду, то страшно возмутились. Какая еще эфирная дорога, ничего не знают, ничего не видели, и, вообще, я не имею права вмешиваться в их ритуалы. А то духи рассердятся и всем будет плохо, так они и заявили. Вы мне дурочку не валяйте, я начал выходить из себя. Ваше колдовство было направленное, и делали вы его именно тогда, как эфирная дорога начинала работать. Кричать не надо, покачал головой старикан. Кричать, духа взлить, потом приходить ночью, плохо делать, голова сильно болеть. По больной голове это Дмитрий Иванович у нас специалист, я кивнул на кижа. У него есть отличное средство, чтобы она не болела, оторвет и все. Нет головы, нет проблем. Мертвец осклабился и руками показал, как он откручивает лишние части тела. Не надо Дмитрия Ивановича, вскинул ладони старикан. Мы очень уважать Агудаулюк, мы не хотеть, чтобы он к нам приходил ночью. Тогда перестаньте уходить от ответа. Я нахмурился и обвел их тяжелым взглядом. На кой черт вам понадобилось вредить мне, больше заняться нечем? Шаманы продолжали упорствовать и отрицать свою причастность. Я даже начал склоняться к мысли, что стоит напустить на них кижа и решить вопрос силовым методом. Но в этот момент с елки спикировала моя мертвая ворона и уселась мне на плечо. Потерлась головой об ухо и уставилась на синекожих. Кареререр. Ворона буквально рявкнула на них, вздыбив перья. Мордатый подавился возгласом и с благоговением выпучил глаза на мою птичку, а остальные шаманы дружно выдохнули. Кагахаигис, отец ворон, мордатый протянул руки к птахе, ты пришел к своему народу из Нижнего мира. Они повалились на землю, дружно кланяясь предку, а ворона нахохлилась и разглядывала лютов, поворачивая голову туда-сюда. Карер, синекожие дружно поднялись и уставились на ворону. Кареререр, мордатый шаман лопотал что-то на своем языке, птица ему отвечала карканьем, а остальные слушали с полным вниманием. Я скосил глаза на ворону, сидящую на плече, и едва подавил желание стряхнуть ее с себя. Это уже была не поднятая мной птица. Под перьями пряталась совсем другая сущность, могучая, хитрая и очень старая. Она едва ли могла сравниться с павшими по мощи, однако была с ними в неком родстве. Но тьмы, в отличие от бывших башков, в ней не было, как, впрочем, и света. Да ёшки-матрёшки, только успел приехать, как какая-то древняя пакость подменила мою птаху. Хоть ори на весь лес, люди добрые, некроманта грабит. Это что за ерунда такая или все произошло гораздо раньше? А отец ворон хорошо маскировался, тот же Лукиан прекрасно умеет прятать талант, когда ему нужно. На моих пальцах само собой стало сплетаться копье Пелея, ворона или, вернее, та сущность, что скрывалась в ней, насмешливо посмотрела на меня. «Кар-эр-эр-эр», беззлобно буркнула она. «Кар, отец ворон говорит, перевел мордатый, что благодарен тебе. Ты стал проводником для его заблудившегося духа и позволил вернуться к своим детям. Ему было интересно путешествовать с тобой и жаль расставаться, но он должен приглядеть за своими потомками, чтобы они не исчезли с лица земли». Ворона перелетела на плечо старикана, так что тот едва не упал в обморок от счастья. «Карер, он запретил нам трогать твою дорогу, но просит в ответ, чтобы ты дал алиутам жить, как они привыкли. Я решил не идти на конфликт с отцом вороном и заключил с ним договор. Он был мудр, предвидя грядущие изменения, и не хотел невозможного, только защитить немногочисленных алиутов, чтобы они не растворились в пришельцах из-за моря и сохранили свою культуру. Достаточно быстро мы договорились о резервации для синекожих, большом куске территории, где их не будут тревожить мои люди. Я с легкостью согласился на такой вариант. По сути, получается заповедник с девственной природой, в котором алиуты будут егерями. Все равно эти северные земли осваивать слишком накладно и дорого. В ответ алиуты признавали меня своим князем и обязались платить налог мехом и золотым песком. А отец ворон расплачивался месторождениями золота и других металлов. Дух прекрасно знал, где они расположены, и покажет их не раздумывая. «Хорошая сделка», — шепнул мне Киш. «Теперь они станут вашими подданными, а не как сейчас. За такой грех не выпить». Он достал из-за пазухи фляжку и открутил пробку, но не успел сделать и глотка, как шаманы почувствовали запах и тут же сделали стойку. «Огненная вода для камлания», — мордатый повел носом. «Ты тоже шаман?» — в некотором роде, — усмехнулся Киш. «Могу угостить, если хочешь». Все шаманы дружно вытащили берестяные стаканчики и протянули мертвецу. «Налей и мне, что ли?» — я усмехнулся. «Отметим заключение договора. Мы выпили по одной, потом по второй, третьей». Через некоторое время я обнаружил рядом с собой человека в наряде, украшенном черными перьями. Кожа у него была цвета весеннего голубого льда, а нос длинный и острый, будто птичий клюв. Ни шаманы, ни Киш его не замечали, а он улыбался и подставлял стаканчик, чтобы и ему налили рябиновки. «Тоже решил присоединиться, отец ворон?» Я подмигнул ему. «А почему нет?» Он пожал плечами. «Мне редко выпадает такая возможность». Мы выпили с ним и молча смотрели на огонь костра. «Давно ты вселился в мою ворону?» «Честно, не знаю», — он вздохнул. «Я вспомнил, кто я такой, только в том городке со смешным названием. Гомер, кажется. Хомер. Не суть». Отец ворон махнул рукой крылом. «Память и силы вернулись только в нем. Но я помню Злобина и твоего страшного учителя-некроманта. Думаю, я должен благодарить тебя за то, что вытащил мою душу из небытия, когда поднимал птицу. Это вышло случайно». «Случайности не случайны, друг мой», — он рассмеялся каркающим голосом. «Даже таким духом, как я, не дано знать, к чему приведут наши поступки. Но все, что мы делаем, ведет мир по пути предназначения. Я не верю в предопределенности судьбу, и не надо. Главное, что она верит в тебя. Давай еще выпьем». После очередного глотка рябиновки отец ворон вдруг предложил. «А хочешь, я тебе одного аегиса подарю?» Он указал рукой на шаманов. «Зачем? Из-за меня ты птицы лишился. Хочу компенсировать». «Нет, спасибо. Зря, однако, отказываешься. От него, знаешь, сколько пользы. Вот, смотри». Отец ворон принялся загибать пальцы с черными острыми ногтями. «Может, страх на врагов наслать, животных диких может и позвать, и прогнать, наводнение или обвал в горах устроить, реку может на время остановить, плодородие всякое, чтобы дети были, а дождь вызвать ему вообще расплюнуть. Еще камлает хорошо. Мне-то камлание зачем? Так будущее, чтобы предсказать. И как, сбывается? Редко», — хохотнул отец ворон. «Зато исключительно хорошее предсказывает. Слушаешь и радуешься, однако. Тогда точно не надо. Настроение у меня и так нормальное, а будет еще лучше. Сказал же, что не надо». Отец ворон вздохнул, протянул стаканчик и взглядом указал на флягу с рябиновкой. «В себя я пришел только на следующее утро. Шаманов, как и вороны, не было видно, а возле костерка сидел Киш и тяжко вздыхал. «Доброе утро, Дмитрий Иванович. Совсем не доброе, Константин Платонович. Всю рябиновку вчера выпили синерожие. Ни капли не осталось. Ничего, потерпишь. Я тоже без кофе, знаешь ли. А где вся эта компашка? Еще затемно ушла вместе с вашей вороной. Тогда и мы не будем рассиживаться. Нам надо кое-что сделать, прежде чем к нашим возвращаться. Конечно, обещание не трогать эфирную дорогу Алиуты дали. Но кто его знает, что у них в голове щелкнет, если ворон опять пропадет. Так что я решил подстраховаться и добавить кое-какую защиту. За Гранд-Вантом не пришлось лететь. Я старался с ним не расставаться и везде возил с собой в разобранном виде. Всего 5 минут на сборку последнего довода, и мы погрузились в этажерку. Я приказал Кижу подняться повыше и окинул взглядом из-под облаков участок эфирной дороги. «Дмитрий Иванович, заходи с того края и не спеша двигайся вдоль пути». Киш сделал маневр и лег на курс, а я принялся набрасывать гранд-вантом на территорию огромные знаки. Когда природа червя стала понятна, то и прикрыть дорогу оказалось достаточно просто. Само колдовство разрушить я не мог, зато легко поставил ловушку на шаманов. Теперь если синекожие решат пошалить, то получат сильнейшие откаты и не смогут завершить создание червя. Работу я сделал всего за 2 часа, и мы отправились к нашим, уже заканчивающим чинить последние опоры эфирной дороги, а потом спокойно отправились в Хамер. Путь был свободен, и можно было всей толпой ехать на юг в Ангелогорск. Моим деланным инженерам я рассказал про шаманов и объяснил на будущее, как прикрывать эфирную дорогу, а про отца ворона упоминать не стал, зная любопытство Черницына. Легко предсказать, что он отправится к Алиутам исследовать необычное явление. Но Тане я рассказал все без утайки. Княгиня Алиутская должна быть в курсе моих дел, даже таких странных. Глава 4. Дорога на юг. Пока я разбирался с шаманами, в Хамер кораблями доставили содержимое всех 5 составов, прибывших из Злобина. Неделя потребовалась, чтобы снова погрузить этот княжеский багаж в поезда. Вагонов не хватило, и пришлось ждать, когда их притащат из Иван-Кулибинска. Впрочем, я не жаловался на задержку. Полно было и местных дел, в которые требовалось вникнуть и вынести решение. Ну и с Таней мы устроили себе несколько пикников, чтобы побыть вдвоем. Наконец-то, ворчала Марья Алексеевна, когда все было готово и мы садились в поезд. Не могла, Катька, тебе княжество в местах потеплее выделить, слишком уж здесь холодно и промозгло. На мой взгляд, старая княгиня немного лукавила. Лето в Хамере было ничуть не прохладнее Злобинского. Скорее, ей не нравилась бытовая неустроенность, но это мы исправим уже в Ангельскогорске. Перед самым отъездом, за 5 минут до отправления ко мне в купе примчался дежурный опричник. «Ваша светлость, там странный человек пришел из местных, синий такой. Говорит, что его к вам прислал какой-то отец». «Отец, а пойдем глянем, что там за человек». На перроне в окружении опричников ждал давешний мордатый шаман, обвешанный амулетами еще больше, чем в прошлую нашу встречу, с огромным баулом за спиной. Он недовольно скривил губы и мрачно уставился на меня, едва я вышел из вагона. «Здравствуй, вождь духов. Здравствуй, коли не шутишь. Зачем пришел?» Синекожий тяжело вздохнул и буркнул: «Отец ворон велел идти сюда, однако, сказал, ехать с тобой надо, помогать надо. Я ему говорил, что шаманы мне не требуются. Возвращайся и...» Шаман надулся и с обидой в голосе сказал: «Вождь, шибко-шибко торопиться не надо, нельзя обратно идти. Отец ворон своего слова не меняет, однако, если ты меня в свою волшебную повозку не возьмешь, пешком идти придется. Как помогать буду, если сильно-сильно устану? И что, так и будешь за мной ходить?» Снова вздохнув, он развел руками: «Нельзя с отцом вороном спорить, а то духи ночью приходить будут, из темноты пугать, плохое на ухо рассказывать, бубен портить, на голову плевать. Кому такой шаман нужен? Помощь шамана мне не нужна была ни в каком виде, но вот изучить его магию было бы интересно. Работать с разряженным эфиром обычные маги не умели. Как тебя зовут?» «Смеющийся медведь», — шаман оскалился, изображая улыбку. Я сделал знак опричнику: «Выделите ему место и присматривайте, чтобы никакого колдовства и камлания во время пути». «Благодарю, вождь». Шаман приложил руку к груди: «Иди уже, работник бубна. Потом разберемся, к какому делу тебя пристроить. Как и говорил Черницын, до Иван-Кулибинска по эфирной дороге было 3500 верст в обход скалистых гор, и на всем пути были разбросаны небольшие остроги. Человек 10 опричников и купец русской американской компании, торгующий с аборигенами. Одновременно и торговая фактория, и станция эфирной дороги, и пограничный пост. Я не пожалел времени и приказал делать остановки у каждой такой фактории. Во-первых, чтобы поднять дух моих людей, сидящих в этой глуши. А во-вторых, чтобы лично узнать обстановку на местах и встретиться при случае с местными вождями. К последним у меня был особый интерес. Для войны с Испанией было бы неплохо набрать полк индейцев. Воевать они любят, а под руководством толкового командира могут натворить немало дел. Индейцы, к сожалению, не торопились идти на контакт. Торговля торговлей, но русских они продолжали считать чужаками и относились с настороженностью. Так бы идея и зависла в воздухе, если бы не смеющийся медведь. Духи говорят, подошел он ко мне во время остановки у очередного острога, тебе нужны воины, князь, шибко-шибко воевать будешь. Мои опричники в первые же дни переучили шамана называть меня вождем, но обращение на вы он не понимал в принципе, а имя отчества выговаривал с таким акцентом, что его попросили оставить простой князь. Скорее всего, придется. Неправильно делаешь, однако Алиут покачал головой. Вожди воинов не отпустят, чтобы другие не напали. С шаманами говорить надо. Они между собой договорятся, кто сколько даст, и равновесие не нарушится. Шаманы, говоришь, я хмыкнул. Может, ты с ними и побеседуешь, раз уж взялся помогать. Могу и я, только пусть он со мной пойдет. Смеющийся медведь указал на Кижа, и возьмет рябиновую воду для камланий. Шаманы без нее говорить не будут. Дмитрий Иванович, слышал, не желаешь прогуляться? Киш кивнул и недовольно насупился. Интересы Лиута к рябиновке и необходимость делиться ему крайне не понравились. Но он наступил на горло собственной песни, выделил из запаса несколько бутылок и убыл на камлание. Вернулись мертвец с шаманом через 2 дня, несколько помятые и взъерошенные. Но поставленную задачу они выполнили. Молодежи у них сейчас много, доложил Киш. Еще год-другой, и пошли бы мелкие войнушки между племенами. А шаманы не любят изменения и рады сплавить нам самых буйных. Пообещали, что с вождями уладят, к осени соберут бойцов в кучу и приведут в наши остроги. Отлично, только мы им пообещали кое-что, что каждому выделит долю в трофеях, а в конце службы наградят стальным ножом, ружьем, котелком, большим отрезом ткани и 4 одеялами. Почему 4? Они 5 просили, Киш хохотнул. Но я из принципа торговаться начал. Экономный ты наш, я покачал головой. Ладно, 4 так 4. Все, иди отдыхай до самого Иван-Кулибинска. Иван-Кулибинск, Сиэтл, остроги розовые тайны, в каждом из них мы останавливались как минимум на день. Я проводил краткую инспекцию, делал пометки на будущее и составлял список открытых вопросов. В общем-то, дела шли неплохо, а местами просто отлично. Но княжеству не хватало видения перспективы и общего плана развития. Нужны были школы, больницы, водопровод, канализация, банки и верфи. Да у меня огромный список образовался, что требовалось организовать и построить. Но кое-чего было в избытке, и оно компенсировало все недостачи. Везде, где я успел побывать, чувствовался особый дух взаимопомощи и веры в собственные силы. Мои люди стали первопроходцами, приехавшими на дикие земли, и вынуждены были объединяться. Поначалу из-за нужды, а затем это стало привычкой и традицией. Ко всему прочему, здесь практически не было дворян, и общество не расслаивалось так явно, как в Большой России. В самом крупном поселении Орегонщины, Остроге Розовом, на вокзале меня встретил тезка, Костя Еропкин. Вернее, Константин Осипович, глава американского рода Еропкиных и комендант Острога Розового. Константин Платонович, искренне улыбаясь, он поклонился, едва я вышел из вагона. Добро пожаловать на Орегонщину, житницу Алиутского княжества. Я не стал чваниться и по-дружески обнял его. Ёшки-матрешки, кажется, еще вчера я вытаскивал молодого парня из особняка с псоголовыми, а теперь передо мной суровый, битый жизнью мужчина. Первым делом он показал острог, разросшийся в настоящий городок. Ровные, как по линейке, улицы, аккуратные домики, деревянная набережная и пристань для рыбачьих лодок. С индейцами поначалу имелись сложности, рассказывал Еропкин. Они не слишком были рады видеть нас на землях, которые считали своими. Семен Иванович был занят на юге и поручил Орегонщину мне. Хочешь не хочешь, а пришлось выкручиваться. Потребовалось пара секунд, чтобы сообразить, что Семен Иванович – это Комбов. Что же, он поступил правильно, задействовав Еропкина и его опричников. Результат мне понравился, и городок выглядел отлично, и с индейцами он разобрался. А судя по тому, сколько их было в Розовом, конфликт разрешился достаточно мирно. «Обошлось без войны», – уточнил я. Во второй год немного постреляли, Еропкин развел руками. «Несколько племен решили выгнать нас силой. Мы почти два месяца сидели в остроге безвылазно, отбивая нападения. Потом удалось привести корабль с механическими лошадями, и уже мы их немного погоняли. Но без фанатизма, стоянки с женщинами и детьми не трогали. А затем Семен Иванович дал нам на месяц Святогор. Полагаю, он произвел неизгладимый эффект, не то слово. Племена, которые особенно усердствовали против нас, снялись и ушли на восток за скалистые горы. Все их земли я обратил в пользу княжества. С остальными получилось заключить мир, а чуть позже и союз. Вы прирожденный дипломат, Константин Осипович. Господь с вами, Константин Платонович. Моей заслуги немного. Я всего лишь вытащил на переговоры как можно больше орков. Даже специально просил приехать вашего опричника Хухая. Он вам не рассказывал, индейцы же считают орков роднёй из-за цвета кожи. Их шаманы заявили, что орки – это потерянные племена, ушедшие за море и теперь вернувшиеся на родину. Вот и замирились по-родственному, простив взаимные обиды. А с союзом все вышло случайно, исключительно из-за моего головотяпства. Даже удивительно, как обернулось. Рассказывайте, мне хочется услышать эту историю. Как оказалось, для союза с индейцами Еропкину пришлось потеряться. Он отстал от своих опричников, заблудился, а под конец упал с коня и сломал ногу. В таком незавидном положении его и нашли недавние враги. Очнулся Еропкин в типе, помеси палатки и шалаша, вождя племени Каюсы. Обращались с ним учтиво и обещали доставить к своим, когда он поправится. Ухаживала за раненым веселая девица весьма свободных нравов. Как оказалось позднее, это была единственная дочь вождя, на которой он и предложил жениться своему гостю. Я согласился, Еропкин улыбнулся. Все остальное по заключению союза сделал мой тесть, давно мечтавший о лучшем будущем для своих людей. И знаете, Константин Платонович, я ни разу не пожалел о своем решении. Быстрая стрела оказалась самой чудесной женой, какая может быть, и родила мне пятерых наследников. С ужасом вспоминаю, что мог не поехать в Америку и не встретить ее. С его женой, принявшей в православие имя Марии Федоровны, мы с Таней тоже познакомились. Действительно, красивая женщина, с гордым профилем и мелодичным голосом. Вождь знал, что делал, у Еропкина не было ни единого шанса остаться холостым. Наблюдая за Таней и женой Еропкина, я сделал неожиданное открытие. Шаманы заблуждались, принимая пришельцев за потерянные племена. Орки с индейцами, если и родственники, то очень-очень дальние. Руки сотрешь, пока докопаешься до степени родства. Хоть цвет кожи и у тех, и у других зеленый, но оттенки совершенно разные. Типажи лиц не похожи абсолютно, как и пропорции тела. Эфирные тени так и вовсе различаются, как день и ночь. А через минуту я подумал, что шаманы, может, и не ошибались вовсе. Скорее всего, они специально обманули соплеменников, чтобы прекратить войну и наладить отношения между народами. В таком случае шаманы, как и вождь, тесть Еропкина, гораздо хитрее, чем можно предположить. Они увидели силу пришельцев, оценили перспективы и пошли на сознательную интеграцию. И еще неизвестно, кто кого ассимилирует в конце концов. Вполне может быть, что лет через 200 жители Алеутского княжества будут называть себя русскими, а в документах записываться как Иван Бегущий Медведь или Марья Синяя Птица. От мыслей меня отвлекли крики. В саду младшие бобровы носились с отпрысками Еропкина. Я прислушался и едва не засмеялся в голос. Дети играли в индейцы против масонов, и все как один хотели быть благородными индейцами, а не зловредными гадами. Глава 5. Гасиенда. Раскинувшийся между горами и океаном Ангельскогорск сразу занял место в моем сердце. Улицы с пальмами, домики из красного кирпича, соленый запах волны, белые вершины на горизонте. Я ни минуты не сомневался, решив сделать город столицей княжества. И Таня поддержала мое решение. Из тех мест, что мы видели, здесь ей понравилось больше всего. На вокзале наш поезд встречала огромная цветастая толпа. Крестьяне, клерки русской американской компании, индейцы, переселившиеся в город, опричники и деланные инженеры. Но в первых рядах стояли мои самые доверенные люди. Семен Комбов и Иван Кулибин. Один с недельной щетиной, одетый по походному, в широкополой шляпе и с громобоями на поясе, второй с окладистой бородой, в длиннополом кафтане и высоких сапогах. Десяток лет в новом свете заметно потрепал обоих, но скорее закалил, а не погнул. Черного песка и у одного и у другого заметно поубавилось, и я, не задумываясь, пополнил им запас. В конце концов, я зарабатывал его, чтобы тратить, а не чахнуть над ним, как Кощей над золотом. Константин Платонович, ваша светлость, они разом кинулись ко мне. Добрый день, судари, рад видеть вас в здравии. Толпу за их спинами сдерживали опричники, однако с гомоном и криками людей они ничего не могли поделать, и я едва слышал, что мне говорят. Константин Платонович, мы приготовили для вас особняк рядом с городом, пытался перекричать Шумкамбов. Если не возражаете, то лучше поехать туда. Я кивнул, взял Таню под руку, и мы двинулись за главой опричников. Следом за нами потянулись и остальные мои домашние. Бобров помогал Марье Алексеевне, Агнес вела за руки детей, а следом и все остальные, включая смеющегося медведя. В последние дни пути я разговорил шамана, и он показал мне, как работает с эфиром. Техника оказалась весьма интересной, но я пока не разобрался с ее основами. Так что пусть будет рядом на тот случай, если у меня найдется свободное время. Константин Платонович, скажите, Кулибин не отставал от меня, вы, случаем, не привезли станки? Простите, что я не в слишком подходящий момент, но у нас страшная нехватка инструмента, а Семен Иванович требует от меня ремонта броненосцев и постройки новых. Если бы у нас был, в этом был весь Кулибин, для него дело стояло выше любых политесов. Но именно эта черта и нравилась мне в нем больше всего. Иван Петрович, совершенно случайно я вывез из Злобина почти все оборудование мастерских. И вы молчите. Кулибин схватил меня за рукав. Где они? В составах, которые должны прибыть следом за моим поездом. Он на ходу обернулся и едва ли не подпрыгнул, пытаясь увидеть приближающиеся локомотивы. И кажется, ему это удалось. Простите, Константин Платонович, я вас покину, чтобы немедленно начать разгрузку. Все равно вам сейчас будет не до меня. Пришел мой черед ловить его за локоть, чтобы он не сбежал раньше времени. Иван Петрович, у вас есть цеха, где разместить оборудование? Конечно, проговорил он нетерпеливо. Мы давно планировали расширение. Тогда занимайтесь спокойно, я приеду к вам, чтобы увидеть все самому. Кулибин кивнул и тут же прошмыгнул между опричниками, торопясь к своим любимым станкам. Весь Ангельско-Горск помещался между двух рек, Ангельская и Архангела Гавриила. Думаю, лет через 100 город далеко выплеснется за их пределы и раскинется до самых гор. Но сейчас ему хватало места, а земли вокруг были отданы под поля и пастбища. Процессия из десятка открытых экипажей мы проехали по мосту над Ангельской и направились на запад. Камбов, ехавший со мной и Таней, не спешил переходить к серьезным делам и рассказывал про город и особняк, построенный для нас. Видите впереди холмы, это полуостров Зеленый, на испанских картах он называется Палас-Вердес. Очень живописное место, постоянно что-то цветет, птицы красивые. Я подумал, что вам должно там понравиться, и весь полуостров отвел под вашу гасиенду. Подо что, прости, гасиенду, то есть усадьбу. Прошу прощения, последнее время приходится слишком много общаться с испанцами, вот и нахватался от них. А мне нравится, Таня улыбнулась. Очень хорошо звучит. Значит, пусть будет гасиендой. И насколько большой этот полуостров? Где-то 8 на 5 верст. Особняк стоит со стороны города, чтобы удобнее было добираться. Семен Иванович, а скажи мне, когда вы успели его построить? Начали года 4 назад, а закончили этой весной. Разве тебе не сообщили, что я пропал? Камбов пожал плечами. Не такой вы человек, Константин Платонович, чтобы не вернуться. А у меня была задача подготовиться к вашему приезду, и я ее выполнял. Вот, что называется, верный человек. Не зря тогда я поверил в него и взял на службу. Надо будет подобрать ему достойную награду за все, что он сделал. Надеюсь, вам понравится дом, как ни в чем не бывало, продолжал опричник. Архитекторов у нас не нашлось, так что пришлось обращаться к испанцам, и получилось совсем не как в Злобино. Если дом не подойдет под ваш вкус, можно перестроить. Думаю, нам понравится, покачала головой Таня. Испанцы хоть и наши враги, но знают, какие дома строить для такой погоды. Таня не ошиблась, гасиенда получилась чудесная. Снаружи она напоминала небольшой замок. Толстые стены из желтого песчаника с узкими бойницами, башенки для стрелков по углам, толстенные деревянные ворота, окованные железными полосами. Именно так и должен выглядеть дом-крепость в диких землях. За воротами в окружении деревьев стоял особняк-сказка. Белоснежные стены, красная черепичная крыша, плющ, взбирающийся до окон второго этажа. А в его центре прятался тенистый внутренний дворик с пальмами, фонтаном и открытой галереей по кругу. С нашим прибытием дом будто ожил, наполняясь звуками шагов, шорохами и голосами, ну и криками младших бобровых, исследующих неизведанную территорию вместе с Мурзилкой. Эта троица тыгадыкала не хуже орды татаро-монголов, появляясь то тут, то там и тут же уносясь дальше. «Миленько», — вынесла вердикт Марья Алексеевна, осмотрев дом, — «на первое время сгодится. Надо будет в городе построить тебе княжеский дворец, как положено, а здесь будет дача для отдыха». Я кивнул, соглашаясь для вида, но никакого дворца строить не собирался. «Канцелярия, да, потребуется, для управления княжеством нужна некоторая бюрократия, а потом, скорее всего, и министерство появится. Но отвлекать ресурсы на излишнюю пышность и роскошь в ближайшем будущем непозволительно. Где моя арфа?» Старая княгиня внезапно всполошилась и принялась перетряхивать доставляемый багаж. «В первую ночь в новом доме я обязательно должна играть на арфе. Я соблюдаю этот ритуал последние 40 лет и не намерена его прерывать даже в Америке. Таня, ты смотрела в том ящике? Костя, спроси своих опричников, они точно все привезли? Нет, это невообразимо. Только приехали, а уже успели потерять самое ценное». В глазах Камбова мелькнул страх. Доблестный опричник, однажды видевший Марью Алексеевну в гневе с активированным талантом, откровенно побаивался княгиню. Я сделал ему знак, что он может уйти, и принял удар на себя, включившись в поиски арфы. «На что только не пойдешь ради близкого человека. Она столько для меня сделала, что я и найду ее музыкальное орудие пыток, и потерплю ночью, когда она будет музицировать. А если ее разбили?» Марья Алексеевна застыла в ужасе от пришедшей в голову догадки. «Разбили и выкинули, чтобы скрыть следы. Как же я буду без моей прелести? Нужно будет заказывать в Петербурге, а пока ее сделают, пока привезут. Успокойтесь, Марья Алексеевна. Уверен, что с ней все в порядке и мы ее сейчас найдем. Нет, наверняка с ней случилось что-то ужасное. Ох, мне дурно от одной мысли об этом. Танечка, принеси воды, девочка. Нет, не надо воды. Неси бумагу и перо, я буду писать завещание. Хотя нет, сначала накапай мне ровно 400 капель моей микстуры от нервов». Пока Таня успокаивала ее, отпаивала водой и капала нужное количество капель, как раз ровно на одну рюмку, я сам устроил ревизию багажа. Неожиданно мне на помощь пришел Мурзилка вместе с бандой бобровых. «Мяу». Кот уселся на один из ящиков и хитро прищурился, глядя на меня. «Если ты угадал, с меня таз сметаны и пуд свежей печенки».